Седьмое. Два камизола. Интендант Лангедокский, господин де Графиньи, прогуливаясь в один летний день в двух черных камизолах, повстречался всем удивления достойном наряде с дюком де Нуалем. Сей вопросил: «Господин интендант, возможно ли два камизола в столь знойный день?» На что с тоном печали ответствовал: «Господин дюк, злосчастье преследует меня. Вчера скончался дед мой, а сегодня испустила дух моя бабка, для чего и надел я сугубый траур».